ни подписи, ни хотя бы инициалов. Отец Ральф чувствовал. Пот проступил у него на лбу, струится из-под волос на шею. Вскочить бы сейчас, сию минуту, сжечь обе эти бумаги, даже не читая, что там в завещании. Но она и впрямь отлично изучила свою жертву, эта гнусная старая паучиха. Конечно же, он прочтет. Слишком сильно любопытство. Где тут устоять? О, Господи, чем он провинился, что она захотела так ему отплатить? Почему женщины так его мучают? Почему он не родился безобразным, кривобоким коротышкой? Быть может, тогда он был бы счастлив. Последние два листа исписаны были тем же четким, почти бисерным почерком. Таким же скаридным и недобрым, как ее подлая душа. Я, Мэри Элизабет Карсон, находясь в здравом уме и твердой памяти, сим объявляю, что настоящий документ есть моя последняя воля и завещание, и тем самым теряют силу все завещания, написанные мною прежде. За исключением особых распоряжений, перечисленных ниже, все мое движимое и недвижимое имущество и все деньги я завещаю Святой Римской Католической Церкви на ниже следующих условиях. Первое. Упомянутой Святой Римской Католической Церкви, в дальнейшем именуемой просто Церковь, надлежит принять к сведению, сколь высоко я ценю и почитаю ее служителя, преподобного Ральфа де Брикасара. Единственная его доброта, духовное руководство и неизменная поддержка побуждают меня именно так распорядиться моим имуществом. Второе. Данные распоряжения в пользу церкви остаются в силе лишь до тех пор, пока она ценит достоинства и таланты вышеназванного преподобного Ральфа де Брикасара. Третье. Вышеназванному Ральфу де Брикасару вручается все мое имущество, движимое и недвижимое, и все мои деньги, с правом полновластно распоряжаться доходами и всем моим состоянием. Четвертое. После смерти вышеназванного преподобного Ральфа де Брикасара его последняя воля и завещание становятся решающим законным документом, определяющим все, что касается дальнейшего управления моим состоянием. Иными словами, оно и впредь останется собственностью церкви, но только преподобный Ральф де Брикасар вправе избрать своего преемника, кому поручено будет управление. Никто не может обязать его назначить для этого служителя церкви или недуховное лицо, непременно исповедующее католическую веру. Пятое. Имение Драхеда не подлежит ни продаже, ни разделу. Шестое. Мой брат, падре Клири, остается на должности управляющего имением Драхеда с правом поселиться в моем доме, и жалование ему может назначить только преподобный Ральф де Брикасар по своему усмотрению, и никто иной. Седьмое. В случае смерти моего брата, вышеназванного падрика Клири, его вдове и детям разрешается оставаться в имении Драхеда, и пост управляющего должны последовательно занимать его сыновья, за исключением Фрэнсиса, Роберт, Джон, Хью, Стюарт, Джеймс и Патрик. Восьмое. После смерти всех сыновей, за исключением Фрэнсиса, те же права переходят по наследству к внукам вышеупомянутого падрика Клири. Особые распоряжения. Падрику Клири завещаю все, что имеется в моих домах в имении Драхеда. Юнис Смит, моя экономка, может оставаться в этой должности на приличном жаловании столько времени, сколько пожелает. Сверх этого завещаю ей 5000 фунтов, а при уходе на покой ей должна быть определена достаточная пенсия. Минерва О'Брайен и Кэтрин Доннелли могут оставаться на приличном жаловании столько времени, сколько пожелают. Сверх этого завещаем по 1000 фунтов каждый, а при уходе на покой им должна быть определена достаточная пенсия. Преподобному Ральфу де Брикасару должны пожизненно выплачиваться 10 000 фунтов в год, каковой суммой он вправе распоряжаться единолично и бесконтрольно по своему усмотрению. Под всем этим как полагается, стояла ее подпись, подписи свидетелей и дата. Комната отца Ральфа выходила на запад. Солнце уже садилось. Как всегда летом, в недвижном воздухе висела пелена пыли. Солнце пронизывало ее, перебирая мельчайшие пылинки тонкими пальцами лучей. И, казалось, весь мир обратился в золото и пурпур. Длинные узкие облака с огненной каймой, точно серебряные вымпелы, протянулись поперек громадного багрового шара, повисшего над деревьями, что росли на дальних выгонах. — Право, — сказал он. — Признаюсь, ты взяла надо мной верх, Мэри. Мастерский удар. Глуп был я, а не ты. Сквозь слезы он уже не разбирал строк и отодвинул бумаги, пока на них еще не появились кляксы. 13 миллионов фунтов! 13 миллионов фунтов! Да, правда, на ее деньги он и метил когда-то, пока не появилась Мэгги. А потом отказался от этой мысли. Не мог он хладнокровно вести эту коварную игру, обманом перехватить наследство, которое по праву принадлежит ей. Ну, а если бы он знал тогда, как богата старая паучиха, как бы он себя вел? Ему и в мысль не приходило, что у нее есть хотя бы десятая доля, 13 миллионов фунтов. 7 лет Пэдди и вся его семья жили в доме старшего овчара и, не щадя себя, работали как проклятые на Мэри Карсон. Ради чего? Ради грошей, которые платила им старая скупердяйка. Насколько знал отец Ральф, ни разу Пэдди не пожаловался на то, как бессовестно с ним поступают. Но уж, наверное, он думал, что после смерти сестры будет щедро за все вознагражден, ведь он управлял всем ее имением, получая жалование простого овчара, а сыновья его, работая овчарами, получали жалкую плату сезонника чернорабочего. Он не жалел сил на Драхеду и полюбил ее как свою, и по справедливости ждал, что так оно и будет. «Браво, Мэри!» — повторил отец Ральф, и слезы, первые его слезы со времен уже далекого детства, капали ему на руки, но не на бумагу. 13 миллионов фунтов, и, возможно, он еще станет кардиналом. А на другой чаше весов — Пэдди, его жена, сыновья и Мэгги. Как безошибочно раскусила его эта гадина! Оставь она брата нищим, выбор был бы ясен, без малейших колебаний, пойти с этим завещанием к кухонной плите и спалить его. Но она позаботилась о том, чтобы Пэдди ни в чем не нуждался. После ее смерти он будет здесь устроен лучше, чем при ее жизни. Драхеду не вовсе у него отнимут. Отнимут доходы с нее и звание владельца, но не самую землю. Нет, он не станет обладателем баснословных 13 миллионов фунтов, но будет прекрасно обеспечен и окружен почетом. Мэгги не придется голодать, нуждаться, зависеть от чьих-то милостей. Но не бывать ей и мисс Клири, не сравняться с мисс Карлмайк и прочими светскими девицами. Будь и дана девушка из вполне уважаемой семьи, ей откроется доступ в хорошее общество, но к верхам ей не принадлежать. Никогда. 13 миллионов фунтов. Можно вырваться из Джилленбоуна, из безвестности, занять свое место в высших сферах церкви, заслужить прочное расположение равных и вышестоящих. И теперь же, пока еще молод, пока еще не поздно наверстать упущенное. Мэри Карсон разом переставила захудалый Джилленбоун с далекой окраины на карте папского легата в самый центр его деятельности. Отзвук случившегося докатится и до Ватикана. Как ни богата римская католическая церковь, 13 миллионов фунтов не пустяк. 13 миллионами даже и она пренебрегать не станет. А внести эти миллионы в церковную казну может только его рука, рука преподобного Ральфа де Брикасара. Так написано синими чернилами в завещании Мэри Карсон. Разумеется, Пэдди не станет оспаривать завещание. Знала это и Мэри Карсон. Да сгноит ее Господь. Ну, конечно, Пэдди придет в ярость, никогда уже не захочет видеть его и с ним говорить. Но как невелика будет досада обманутого наследника, судиться он не станет. Что ж тут решать? Разве он не знает? Разве не знал с первой же минуты, едва прочитал завещание, как он поступит?